Алло, Святослав Викторович. Я слушаю вас. Да, с Новым годом вас поздравить хочу. Взаимно, дружище. А знаете, какой мне сегодня сон приснился? Как будто я пришел к вам в подъезд, а там уже стоит человек 20 наших, и вы нам наливаете водочку и с нами пьете. Ну что, она что сбывается порой? Ну вот, может, как-нибудь выпьем в новом наступающем году водочки. Я сегодня выпил с вами. Сегодня? Сегодня, да. Это жалко, я сегодня не в Москве. Вчера с этим. Вот. Ну, Святослав Викторович, всего вам хорошего. Желаем вот оставаться таким же бодрым, умным там. Вот, и чтобы все было отлично, и чтобы в куй стоял, и деньги были. Самое главное. Взаимно, взаимно, дружище. Давай. Ага, давай. Счастливого Нового года. Удачи.